по семейству на нашей стороне. — Ну так, дорогой, — обратилась миссис Даррелл к Джерри. — Как ты представляешь себе ваше бракосочетание? — Понимаешь, мы с Джеки хотели бы обвенчаться, возможно, скорее на случай, если сюда вдруг явится ее родитель с дробовиком, — ответил он. А потому уже на следующий день началась операция бракосочетания. Все члены семьи рассыпались по Борнмуту с различными заданиями. Мы с Джерри отыскали отдел записи актов гражданского состояния, где очаровательная сотрудница упорно не желала поверить, что мне исполнился 21 год, хотя я предъявила свидетельство о рождении. Все же дата обряда была назначена. 26 февраля. Маргарет назначила себя начальником отдела снабжения и обещала поставить съестное, включая свадебный торт, а миссис Даррелл и Лесли взялись позаботиться о том, чтобы не было недостатка в напитках. Но когда мы сообщили, что венчание состоится через 3 дня, женщины, чего мы никак не ожидали, пришли в ужас. Разве смогут они уложиться в срок с приготовлениями? — Да не волнуйтесь вы, — сказал Джерри, — все будет в порядке. Бедняжка Марго в отчаянии помчалась в город, распорядившись, чтобы мы в 3:30 встретились с ней в ресторане, поскольку ей необходимо будет подкрепиться после битвы в кондитерской, где пекут свадебные торты. Разумеется, в 3:45 мы не застали ее в ресторане. Однако вскоре она появилась и опустилась на стул, сияющая и весьма довольная собой. «Ну, как дела, Марго?» — спросил Джерри. «Ох, если бы ты знал, чего мне стоило договориться с этими несносными кондитерами, чтобы через сутки был готов свадебный торт!» «Так давай, рассказывай!» Итак, Марго вошла, улыбаясь, в кондитерскую и попросила принять заказ на одноярусный свадебный торт. «Конечно, мадам, сделаем! Назначайте срок!» «Понедельник», — сказала Марго. «Что?» — ахнул помощник заведующего. «Но это невозможно!» «Я знаю, что времени мало, но случай совершенно необычный. Чрезвычайно романтическая история. Понимаете, они тайно сбежали!» Этот факт сыграл свою роль. И вот уже вся кондитерская была в курсе и счастлива участвовать в таком романтическом событии. «Как прекрасно! Как необычно!» В газетах пишут про такие случаи, но кто бы подумал, что такое может случиться в нашем городе и с нашим участием? Так или иначе, — заключила Марго, смеясь, — они поклялись уложиться в срок и заставили меня обещать, что я передам вам их поздравления. В награду за усилия Марго мы заказали для нее большие пирожные с кремом, и она живо управилась с ними». «А теперь, Джерри, — заговорила она деловито, — как насчет обручального кольца? Пошли посмотрим что-нибудь подходящее». В конце концов мы остановили выбор на скромном, тонком золотом колечке, которого, предупредил практичный продавец ювелирного магазина, могло не хватить надолго, если мадам будет заниматься домашним хозяйством. Но мне оно понравилось, и кто знает, может быть, со временем мы сможем позволить себе купить новое. Снова тот же мотив бережливости. А ведь мы тогда еще не обвенчались. Джеральд Даррелл. Расставшись с еще несколькими нашими немногочисленными фунтами, мы в приступе расточительства втиснулись в такси и по пути домой заказали в цветочном магазине свадебный букет для меня и цветочные подношения для дома. Царила совершенно абсурдная атмосфера. Все кругом были страшно возбуждены, тогда как мы с Джерри вели себя словно почтенная супружеская чета, воспринимающая знаки внимания как должное. Следующие 2 дня мы были заняты приведением в порядок нашего скромного жилья. Это была всего лишь маленькая комнатка в задней части дома, но такая очаровательная. Окно смотрело на большой сад, а вдали были видны поросшие вереском холмы Сент-Катеринс-Хэт. Среди сосен